Павлос Ксенакис. Так звали хозяина этой гостиницы. Не знаю, чем мы так приглянулись этому греку, но он не только договорился с обузниками, но и здорово сбил цену за доставку наших пожитков в Форт-Росс. Поначалу за проезд и провоз груза с нас запросили червонец. 10 рублей. 100 марок, если считать в привычных ценах. У меня челюсть отвисла, когда услышал. Даже Брэдли, которого не так просто удивить, и тот глаза вытаращил. 100 марок! Больше 2-месячных зарплат на посту помощника шерифа. После этих слов Павлос, присутствовавший при разговоре, нахмурился и огладил черную бороду. Нет, ничего не сказал, но так недовольно посмотрел на мужичка-обозника, что тот опомнился и начал сбавлять цену. В итоге с нас попросили 4 рубля. Судя по недовольному лицу грека, и эта цена представлялась возмутительно неразумной, но я не стал обострять отношения с местным населением и быстро согласился на озвученную сумму. Возница еще раз покосился на грека, тяжело вздохнул и принял 2 рубля в задаток. С большим, надо заметить, облегчением. Немного позднее Марк Брэдли озвучил мысль, что еще немного, и возница сам бы заплатил пару рублей, чтобы не раздражать малыша. Да, когда я узнал имя хозяина, тоже чуть не засмеялся. Дело в том, что Павлос в переводе из греческого означает «маленький», а фамилию Ксенакис можно перевести как «чужестранец». Назвать этого 2-метрового мужика маленьким чужестранцем язык не поворачивается. Местные жители по этому поводу не переживали и называли его попросту Павел Тимофеевич. Называли, надо заметить, весьма уважительно, что лишь подтвердило мои догадки. Грек не так прост, каким хочет показаться. Кстати, я только сейчас заметил, что он здорово похож на знаменитого певца Демиса Руссоса. Правда, этим сходство и заканчивалось. Павлос не был таким полным. Высокий, крепкий, поджарый. Сильный. Одним словом, мужик. Одежда Ксенакиса ничем не отличалась от одежды здешних жителей. Грубые штаны, сапоги, свитер ручной вязки и светло-коричневый кожаный жилет, подбитый лисьим мехом. На поясе висел нож. Нет, не тесак. Обычный охотничий нож. Рядом с конторкой всегда лежал двуствольный дробовик. А про остальной арсенал можно было только догадываться. Полагаю, что тот был не маленьким. Во дворе жили собаки. 2 больших пса, похожие на волков. Серые, широкогрудые, с мощными лапами. Они настороженно следили за любым, кто проходил мимо гостиницы. Но я никогда не слышал, чтобы они лаяли. Вообще не слышал. Может и правда, Павлос волчат приручил. Рано утром наш обоз вышел из Михайловки и потянулся на северо-восток, следуя изгибам реки. 15 саней, запряженных низкорослыми мохнатыми лошадками. Нам выделили место посередине. Шли медленно, неторопливо. Народ здесь опытный, жизнью и природой ученый, так что нам оставалось лишь ехать и любоваться окрестностями. Скрипел снег, поблескивая под лучами утреннего солнца. На небе не облачко. Красота, да и только. Вместе с нами из города вышли 2 легко нагруженных собачьи упряжки. Они быстро ушли вперед, а каюры, погонщики собак, успели обменяться парой фраз с медлительными обозниками. Выяснив, кто здесь гужеед, а кто псам под хвост заглядывает, компании разошлись. «Что-то случилось, Алекс?» — дернул бровью Марк. «Ты сегодня сам не свой?» «Не уверен, но...» — начал я. «Талицкий, черт бы тебя побрал! Не тяни кота за хвост!» «Мне показалось, что я видел одного из парней, с которыми ходили к озеру. Помнишь, когда они искали затонувшую лодку?» «Одного из парней Грега Джойса?» — вытаращился он. «Может быть, я ошибаюсь?» «Черт! Лучше бы тебе ошибиться, приятель! Где ты умудрился его заметить?» «В толпе зевак, когда отправляли обоз». «Тьфу!» «Плюй, не плюй, все равно ничего не изменится. Что часовщики бродят по русским территориям, мне и Влад рассказывал. Гоняли его как зайца и здесь, и в Брикстоуне. Нет, не понимаю, какого дьявола я им понадобился. Информация о нашем мире? Информация о проекте, Ну и что они будут с ней делать? Танцы с бубнами устраивать? Даже если и возьмут за горло, что им расскажу? Про офисный труд? Или как Михалыч чай заваривает? Оно им надо? Да, я раздражен, и дело здесь не только в очкастых любителях шляп-котелков и артефактов из других миров. Сегодня ночью долго не мог заснуть и под конец оделся и вышел на улицу, чтобы покурить и подышать свежим воздухом. Звучит немного странно, если учитывать табачный дым, но тут уж ничего не поделаешь. Живем как можем. Дело не в этом, а в том, что впервые за все время пребывания в этом мире почувствовал реакцию маячков, которые имплантированы в мои руки. Реакцию? Еще какую, черт бы ее побрал? 5 пульсирующих ударов с промежутком в 1 секунду. Пауза на 2 минуты. И еще 5 ударов. Еще 1 пауза. И опять 5 ударов. Неприятные ощущения. Сигналы били по рукам, будто шилом. Тонким и очень острым. Потом все исчезло. Но неприятное жжение продолжалось до самого утра. Было непонятно, то ли меня сканируют, чтобы выяснить, жив или нет, то ли подают какие-то знаки. Зачем? Не знаю. Может, предупреждают, а может, просто технику настраивают. Кулибины хреновы. Неблагодарное занятие – описывать путешествие, в котором ты просто пассажир. Тем более, что в этих Палестинах мы с Брэдли – зеленые новички. И наше дело маленькое – не мешать и не путаться под ногами. Я так и не выяснил насчет местной религии, но, видно, боги были к нам милостивы, и до Форт-Росса мы добрались без приключений. Повезло? Да, может и повезло. Я вообще очень везучий человек. Местность здесь холмистая, и если забраться повыше, то Форт-Росс предстанет перед вами как на ладони. Его можно разделить на 4 части. Разумеется, условно. Так будет понятнее и удобнее для дальнейшего описания. Промышленный район. Там разместился 10 небольших фабрик и мастерских. Среди них, между прочим, 2 оружейных заводика. Портовый район. Склады и пристань, где на зимней стоянке замерли 5 пароходов, 3 баржи и 1 паровой катер. Жилые кварталы и административно-торговые, застроенные кирпичными зданиями. Невысокими, но несколько 3-этажных особняков мы заметили. Над одним развивался 3-цветный флаг Форт-Росса, украшенный золотым медведем. Лошади, почувствовав близкий отдых, прибавили шаг. Не прошло и 10 минут, как мы въехали на заснеженные улицы и потянулись в сторону портового района. Наш возница обернулся и показал кнутовищем на 2-этажный бревенчатый дом. «Вот, ребята, 1 из гостиниц!» «Дорогая?» «Терпимо», — туманно ответил мужчина и усмехнулся. «Ежели хотите совсем по-барски пожить, так это вам в Москву надо. Там и купальня в каждом номере, и нужный кабинет, и девки в услужении. Барское место», — протянул он. «Нет, нам бы попроще, чтобы всего в меру». «В меру? Тогда вам, господа хорошие, точно сюда. Лука Фомич, хозяин справный и лишнего не возьмет», — решил возница. «У него и банька хорошая, и кухарка с пониманием. Вкусно готовит?» «Эх, ел бы сам, да деньги надо. Такие пироги делает, того и гляди, пальцы откусишь. А пельмени какие!» «Эх!» — он вздохнул, причмокнул губами и направил лошадь к заведению. Не успели подъехать, как из дверей вышел какой-то крепкий парнишка лет 18. Он поздоровался с возничим и посмотрел на нас с Марком. «Две свободных комнаты найдутся?» — спросил я. «Как не найтись? Найдутся?» «А банька?» «И банька», — степенно отозвался парень. «Пельмени есть?» — подал голос Брэдли. Паренек, надо отдать должное, не послал нас подальше, оскорбленный предположением, что на их кухне не найдется такого блюда. А всего лишь кивнул и подтвердил, что да, есть. В должном, так сказать, количестве. Пожалуй, расскажу про 1 важную деталь, которую подметил еще в Михайловке. В здешних людях не заметил чинопочитания и угодливости, которыми отличаются некоторые представители торгового племени. Даже мелкие приказчики в лавках не изгибаются перед клиентом. Ведут себя вежливо, но с достоинством. Кстати, это первое, что я заметил на этих землях. Потом, уже позже, появились новые впечатления, которые научили меня понимать этих людей. Край здесь богатый, достатком никого не удивишь. Если здесь и уважали, и прислушивались к твоему мнению, то лишь заслуженно, по делам твоим. Нам отвели комнаты на втором этаже. Каждая комната была небольшой, размером где-то 3 на 4 метра. Кровать с тремя подушками, пузатый комод, шкаф и зеркало у входа. Цветок в катке. Смотри ты мне, даже ружейная стойка есть. Дельно. Прочие удобства надо понимать во дворе. Ладно, не бари, прогуляемся. Опустил рюкзак на пол и осмотрелся. Чисто, травами пахнет. Как ни странно, но именно этот запах напомнил, что мы уже почти неделю в пути и неплохо бы умыться. Сбросил меховую парку, посмотрел в зеркало на заросшую физиономию и отправился вниз, узнавать насчет бани. Вскоре спустился и Брэдли. Он весело обвел взглядом обеденную комнату и хлопнул себя по пузу. Ну да, проголодался. А я тоже готов сожрать все, что угодно, лишь бы побыстрее. Хозяина мы еще не видели, но паренек, который выделил нам комнаты, заверил, что сейчас все будет. Было бы неплохо. Если вам повезет и вас когда-нибудь забросит Форт Росс, ну, мало ли. Кто там знает, как у вас жизнь сложится? Так вот, скажу честно, начинайте обед с пельменей. Здешние пельмени – это... Это нечто неописуемое. Я уже не говорю о пирогах с рыбой, грибами и всем прочим, что принято использовать в виде начинки. Не буду рассказывать про красную икру и вспоминать о растягаях. Не скажу про соленья и не вспомню о жареных рулетах с рыбной начинкой. Умолчу о жареных оленьих ребрышках. Ни слова, ни звука про наливки и настойки. Мне слов не хватит, чтобы описать великолепие, которое появилось на столе. Слюни рекой. Мы вооружились вилками, но тут открылась дверь, и в зал вошел какой-то подросток. Он снял шапку, и по плечам рассыпалась густая волна светлых волос. Вот это да! Это же девушка! Правда, в брюках, что меня слегка удивило. Парка до середины бедра, широкий пояс патронтаж, револьвер в кобуре и нож. Ничего себе! Как-то не принято в этом мире, чтоб девушки в мужской одежде щеголяли, а уж тем более с оружием. Я такое только один раз и видел. Да, вы правы. Именно той ночью, когда погиб часовщик Грег Джойс. В комнате царил легкий сумрак, так что лица ее я не разглядел. Поначалу мне показалось, что... Нет, этого не может быть. Я даже головой покачал. Не может быть, что это госпожа Бестужева. Она оглянулась, и я замер. Черт. Даже не буду описывать. Не смогу, не сумею. Это была чертовски красивая девушка. Она заметила мое удивленное лицо и прищурилась, будто увидела знакомого, которого никак не ожидала встретить. Сделала несколько шагов и... Так презрительно скривилась. Пока я сидел и хлопал ушами, она круто развернулась, кивнула к гостиничному служителю и ушла. «Ты с ней знаком?» — вытаращился Марк, едва оторвав взгляд от этой незнакомки. Даже про пельмень, посаженный на вилку, забыл. «Что?» — переспросил я. Встряхнул это наваждение и покачал головой. «Первый раз вижу». «Ну и дела, Алекс», — присвистнул Брэдли. «Сдается мне, что твой единоутробный братец и здесь отметился. Позволю себе заметить, что не самым прекрасным образом». «Пожалуй, ты прав», — выдавил я. «Главное, чтобы у него не нашлось врагов среди местных стрелков», — буркнул Брэдли и обвел взглядом комнату. «От здешней публики мы просто так не отмашемся».